Глава 21. Я чувствовал себя свежим, отдохнувшим, полным сил. Такой эффект бывает от остаточных явлений при медикации, когда операция закончилась быстрее, чем вещества прекратили действие. Передо мной на белом больничном стуле сидел шеф. Я же полулежал, откинувшись на подушке. Несколько раз я порывался сесть нормально. Рана-то пустяковая. А тут, будто тяжело больному, пришел дальний родственник. Но каждый раз Сергей Валерьевич останавливал меня. «Лежи, не ерзай», — в очередной раз сказал он, когда я попытался сесть прямее. «Часа через три встанешь. Врачи обещали». «Я будто лягушка на лабораторном столе», — ответил я. «Ну а ты чего за раной не следил?» — шеф пожал плечами. «Вас вроде учили, а перевязал кое-как». «Устроил себе проблемы на ровном месте из-за пустяковой царапины». «Много потерял?» – спросил я. «А это ты с врачами своими говори», – ответил шеф, но потом, вздохнув, все-таки добавил. «Говорят, около литра. Непонятно, как до больницы своим ходом дошел». «Ясно. Но поговорить нам придется прямо сейчас». «Я рассказал все, что слышал и видел», – ответил я. Минут 40 назад шеф уже приходил с другими офицерами, в том числе армейскими. Я подробно рассказал обо всем увиденном и услышанном на базе, в том числе о планируемых действиях противника и сроках их реализации. Тогда это потребовало довольно много усилий. Да, чувство свежести после медикаментов помогало, но голова оставалась неприятно хрустальной. Детали из памяти вытаскивать было сложнее. «Знаю», – кивнул шеф. «Думаю, над поощрением». Я удивился. Честно говоря, когда он вернулся, в первую секунду я решил, что сейчас будет разнос за невыполнение приказа. А то и чего похуже. Военное положение ведь никто не отменял. «Что глаза таращишь? У нас не армия», — добавил он. «Я хочу, чтобы подчиненные головой работали сначала, а потом уже всем остальным. Ты отработал отлично. Решение принимал правильно». «Служу России», — ответил я. «Вижу», — кивнул шеф. «Поэтому и пришел поговорить». «Мы опоздали?» – предположил я. «Что?» – удивился Сергей Валерьевич. «А, ты про это?» «Надеюсь, что нет. Операция проходит как раз в эти минуты. Но думаю, что все будет в порядке. Они не смогли взломать коды. Прошли только первый контур и решили, что все в порядке. Их ждал сюрприз». «Они пытались захватить какое-то оружие?» – спросил я. Вообще-то такие вопросы задавать не следовало бы. Но после того, как шеф похвалил меня за работу с головой, я не смог удержаться. «Да», — кивнул шеф. «Орбитальный истребитель. Но об этом позже. Сейчас есть темы поважнее». Он снова испытующе взглянул на меня, будто колеблясь перед принятием окончательного решения. Я затаил дыхание. С одной стороны, мне, конечно же, хотелось узнать больше. Любопытство вообще отличительная черта человеческой расы. С другой, я хорошо понимал значение фразы из «Экклезиаста» про многие знания и многие печали. Понимаю, что прозвучит странно, но то, что случилось, далеко не самый худший вариант из того, что могло бы быть. Снова пауза. Шеф нахмурился, подбирая нужные слова, тогда как я пытался угадать, о чем пойдет речь дальше. Биологическое оружие? Похоже на то. «Электроника – основа нашего мира, и остается ей даже после катастрофы», – сказал шеф. «Мы быстро восстанавливаемся, потому что у нас есть электричество, генерация, средства производства. Даже ту литографическую машину, которую вы спасли тогда в поезде, уже смонтировали и запустили. В курсе?» «Нет», – честно ответил я. «Не в курсе». «Ну так вот. Скажи, ты ведь знал, что ядерное оружие в состоянии вывести из строя все электронные приборы на огромной территории?» «Я знаю про ЭМИ и его основные параметры, но...» «Я не про обычные ядерные бомбы. Я про те, которые созданы, чтобы выжигать электронику». «Высотные взрывы?» «Да. Обычные средства доставки для такого оружия не очень эффективны. Им нужна слишком маленькая высота, на границе атмосферы. Запуск требует множества носителей для одновременного воздействия на значимые площади и стоит баснословно дорого. Именно поэтому создавались орбитальные самолеты, которые за один виток могли оставить цепь планирующих зарядов. Эти специально разработанные бомбы, дающие максимально мощный направленный электромагнитный импульс, чтобы вернуть в каменный век огромные территории. Целые континенты. У меня в голове что-то щелкнуло. «Орбитальный самолет?» – спросил я. «Его они хотели получить?» «Верно», – кивнул шеф. «Но мы забегаем вперед. Как ты уже понял, это оружие никогда не использовалось. Никем». «Остатки разума победили», – грустно улыбнулся я. «И да, и нет», – ответил Сергей Валерьевич. «Эти взрывы были неизбежны, если бы конфликт следовал стандартному сценарию. К тому моменту эскалация зашла слишком далеко. Но так уж произошло, что высшее руководство наших стран, оба президента, незадолго до наступления горячей фазы, после переговоров по экстренной линии, одновременно приняли решение о включении дополнительного предохранительного контура. О его существовании знали только узкие технические специалисты. Изменения были внедрены снизу, без информирования даже ближайшего окружения первых лиц. А когда президенты погибли, снять этот предохранитель оказалось невозможно. Оружие не сработало. «Президент погиб?» – переспросил я. До сих пор эта информация до меня не доходила, что неудивительно. Она и должна была быть самой охраняемой тайной. «Погиб», – кивнул шеф. «И этого, конечно же, не должно было случиться». Я почувствовал, как сердце зачастило. Эта информация не просто чувствительная. Она критически значима. Наивысшая категория важности. Прямое влияние на устойчивость государственной власти и управления. Не говоря о контроле над вооруженными силами. Круг посвященных, конечно же, максимально ограничен. Оставшийся контур управления, высшие военные чины и... Надеюсь, что все. И вот теперь со мной этой информацией делится мой непосредственный начальник. О чем это говорит? Скорее всего, о том, что меня планируют задействовать в каком-то деле, которое потребует знаний такого уровня. Или же, что жить мне осталось совсем недолго. Я невольно сглотнул. Умирающим я себя не чувствовал. Но современная медицина способна еще и не на такие чудеса. «Думаешь, не хватанул ли часом смертельную дозу в красной зоне?» – ухмыльнулся шеф, после чего сам же ответил на свой вопрос. «Успокойся, не хватанул». Я вздохнул с облегчением. «Так понимаю, Рубин, то есть Алексей, пилот этого чудо-оружия, орбитального самолета. Но зачем тогда его было тащить в самое логово?» «Не понимаю. Кстати, как у него дела?» – спохватился я. «Он тоже жив. Восстанавливаться будет подольше, чем ты. Все-таки рана куда серьезнее», — ответил Сергей Валерьевич. «Зачем мы отправили вас в Раменское? Логичный вопрос. Ты сам-то как думаешь? Есть версии?» Я задумался. «Для чего нужен пилот?» «Ответ очевиден. Чтобы поднимать в воздух летательный аппарат, управлению которым он обучен». «Значит, наши хотели забрать самолет с испытательной базы? Угнать под носом противника, который предположительно взял под контроль стратегический объект? Как-то сомнительно, мягко говоря. Фактически дать в руки врагу нужный инструмент. Вы говорили про код запуска оружия. Личность пилота этих суборбитальных штуковин как-то с ним связана?» – спросил я. «Ни в коем разе», – улыбнулся шеф. «Но мне нравится ход твоих мыслей. Кроме кодов самих зарядов, существует еще одно ограничение, можно сказать, единственное. Дело в том, что пилотирование этих аппаратов требует не просто особенных навыков. Тут нужна нечеловеческая реакция. Это стало понятно еще на ранних стадиях разработки комплекса. Тогда было выдвинуто два возможных решения. Или полностью передать функции пилотирования искусственному интеллекту, или же соединить нервную систему человека с аппаратом, так сказать, непосредственно, с помощью нейрочипа. «Вот как?» – сказал я. «На высшем уровне было принято решение готовить людей. Особый отряд военных летчиков. Это было признано более этичным». «Добровольцы?» «Само собой», – кивнул шеф. «Хотя Если честно, не представляю, чтобы я сам разрешил расковырять свою голову. Пускай и ради суперспособностей. Кстати, чипы под них проектировались индивидуально. У каждого члена отряда есть специальная татуировка с обозначением серии и модификации. Что-то вроде элитной отметки. Я чуть улыбнулся, вспомнив, как Рубин рассказывал про фронт освобождения животных. Интересно, это он сходу придумал, или же легенда была заготовлена заранее? Надо будет спросить. Вижу, ты ее заметил. Шеф снова улыбнулся. Было дело. Поэтому тебя и выбрали в сопровождающие. Кроме наблюдательности, ты отличаешься умением решать нестандартные задачи. Ну что, наш замысел ты уже понял? Я снова задумался. И тут меня осенило. Достаточно было вспомнить о том, в какой именно конторе я служу. Контрразведывательная операция. Ловля на живца. Вскрытие агентуры. А может, одновременно и то, и то. Поймали, кого хотели? Спросил я. Шеф не просто улыбнулся. Он прямо-таки просиял. Умница, сказал он. Да, поймали. Но не всех. И масштабы оказались, скажем так, больше, чем мы изначально предполагали. Это оружие должно было сработать, я начал рассуждать вслух. Значит, мир должен был стать совсем иным. Я представил себе, что было бы, если бы мы лишились всего электричества. Вообще всего. Как бы выглядело хозяйство Петра? Да плохо бы выглядело. Резкий откат к примитивным технологиям. Гибель запасов. Ведь котельная тоже не работала бы. Гибель животных, жесткая экономия, необходимость обороны. От кого? От сбившихся в стае уголовников, от странных обитателей красных зон, поклонников примитивных кровавых ритуалов. Пазл начал складываться, и картинка выходила страшноватой. Мы с Олей, может, и уцелели бы. Все-таки врачи и боевики, которые умеют обращаться с оружием, нужны всегда, но... Стоп! Мы бы погибли под радиоактивным дождем, когда машина отказала бы. «Вижу, понимаешь», — сказал шеф. «Не совсем», — возразил я. «Кому могло быть нужно такое?» «Ты про бункеры не забыл?» — уточнил Сергей Валерьевич. «И впрямь. Бункеры. Специально защищенные островки высоких технологий». Не все бункеры имели необходимую защиту, чтобы вовсе не пострадать. Скорее всего, для убежища на Урале, где мы живем сейчас, последствия были бы тяжелыми. А вот те, которые располагались глубже, к тому же имели куда более серьезные системы автономности, по странному стечению обстоятельств, в большинстве своем вдруг оказались заблокированными. Я снова сделал небольшую паузу, чтобы подумать. «Все равно. Не понимаю», — признался я. «Допустим, есть глубоко внедренная группа агентов влияния. В самом сердце элиты, которая решила поддержать таким образом другую сторону. Хорошо. В нашем полушарии каменный век. В другом цивилизация быстро восстанавливается. Они же остаются сидеть в бункерах, пока их не отроют. И что потом? Благодарность новых хозяев мира? Приз за доверие? Как-то очень сомнительно. Мимо, шеф покачал головой. Все мимо. Мысли масштабнее, не ограничивай себя. Мы начали подозревать неладное тогда, когда начали находить эти странные колонии внутри красных зон. Сначала решили, что это какое-то биологическое оружие. Третья волна, чтобы попытаться добить нас. Но все оказалось куда интереснее. Это готовилось сильно заранее. Точки ударов были известны. Параметры убежищ рассчитаны. Даже такой вопрос, как эвакуация технических специалистов, которых нельзя было забрать с собой в бункеры после удара, был тщательно продуман. А теперь вспомни, что ты видел на базе. А что я там видел? Странных людей в клетках. Иностранцев. Соотечественников. И тут до меня начало доходить окончательно. Это... Выше национального уровня. Глобальный заговор? Тщательно разработанный план, элементы которого мы раскапываем с большим трудом, вздохнул шеф. Эта война не должна была случиться. Система не допускала этого. Ситуацию долго и упорно раскачивали, не гнушаясь ничем, и в последний момент подтолкнули непосредственным вмешательством. Теперь я в этом нисколько не сомневаюсь. Но зачем? Кому охота жить в подземельях, чтобы потом выйти наружу и оказаться в каменном веке? Спросил я. Я тоже долго не понимал, признаюсь, кивнул Сергей Валерьевич. Пока не начал моделировать ситуацию элемент за элементом. Тут большую роль сыграла информация, которую ты добыл. Плюс некоторые данные, которые мы получали раньше. Особое значение имеют шприцы, которые вы оставили в машине. Их нужно будет обязательно вернуть для анализа. «Что там?» – спросил я. «Есть понимание? Какая-то химия для подавления сознания?» «Скорее всего, векторы, которые вносят генетические изменения», – ответил шеф. «Так считают наши аналитики. Повышение выживаемости, сопротивляемости среде, радиации, улучшение реакции и рефлексов и постепенный откат сознательного мировосприятия. Примитивизация сознания. Для управления такими людьми исключительную важность приобретают ритуалы. Но это только предположение. Реальная картина может оказаться сложнее. Эти векторы могут быть разными. Соответственно, изменения тоже могут отличаться. Возможно, общество таких модифицированных людей проектировалось с разделением на определенные касты. Возможно, часть этих векторов заразна и способна распространяться самостоятельно. Я вспомнил то, что видел в красной зоне во время тестового задания. Плакаты и символы в Егорьевске. Рубина в окружении людей в белом. Не сразу, но я смог выйти на следующий уровень рассуждений. «Они хотели стать богами», — сказал я. Шеф одобрительно кивнул. «Это разные уровни, понимаешь?» — сказал он. «Одно дело, когда тебя отделяет от других только контроль над финансовыми потоками и политическая власть. Совсем другое, когда тебя, твоих близких, твой круг, огромная масса живых существ воспринимает как реальных, настоящих живых божеств, владык, творящих чудеса. Их план дал сбой, но все еще возможен. И они сделают все для того, чтобы его осуществить». «Кого удалось взять?» — спросил я, чувствуя, как пересохло во рту. «Пока что двоих», — ответил шеф. «Один из них — главком сухопутных войск». Я присвистнул. «Уверен, есть и другие, но не слишком много. Снаружи оставались единицы как раз на тот случай, если что-то пойдет не так». «Нужно сделать все быстро», — сказал я. «Те, кто остались, они ведь почуют?» «Конечно», — кивнул шеф. «Мы рискуем. Но нам очень важно добыть то, что осталось в машине. Это может...» Его слова прервал грохот где-то под окнами палаты. Шеф рефлекторно пригнулся. Потом осторожно поднялся и посмотрел в сторону окна. В этот момент стекло взорвалось брызгами осколков. Застрекотал автомат, со двора донеслись крики. Сергей Валерьевич достал из кобуры ПМ, снял его с предохранителя. «Под кровать, живо!» – скомандовал он. Я выдернул из руки капельницу вместе с катетером, сжал локоть, чтобы кровь не натекла, и скатился с кровати, распластавшись на полу среди осколков. В коридоре слышался топот, крики, выстрелы. Шеф стоял справа от входа, так, чтобы взять на мушку первого, кто попытается ворваться. Разумная тактика в сложившихся условиях. Я осторожно пополз по полу, чтобы занять позицию возле шефа. Если повезет, заберу оружие у того, кто нас атакует. Увидев мой маневр, шеф одобрительно кивнул. А через секунду пуля вошла ему в основание подбородка. Его глаза, уже мертвые, широко распахнулись, будто в удивлении.